Глава 12. Отдохнуть ночью не получилось, и потому я проснулся злым и разбитым. «Лео, тебе снились кошмары?» — расчесывая волосы, спросила Рэйчел. «Ты всю ночь брыкался во сне и еще ругался такими словами, которые никогда от тебя прежде не слышала». «Снились. Причем все время один и тот же. Спим мы с Рэйчел в своей постели, дверь вдруг с грохотом срывается с петель, и в проеме с огромным топором в руках появляется Бернард Безносый. Он обводит глазами комнату, отбрасывает топор в сторону и бросается к Рэйчел. Самое кошмарное заключалось в том, что я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и только наблюдал за тем, как Безносый срывает с нее одежду. Вообще-то, когда мы ложились спать, одежды на Рэйчел уже не было, но это ведь сон. Ну и как после увиденного было не проснуться? И так раз за разом. То, что это был именно Бернард Безносый, я знал наверняка. Благодаря своему чудесному зрению, мне удалось его рассмотреть в мельчайших подробностях еще с крепостной стены. Нос у него, кстати, был самым обычным. Ни большим и ни маленьким, ни горбатым и ни картошкой. А еще рыжие огнем горящие на солнце космы и длинная достигающая груди такого же цвета борода. Вот что он собой представлял, и спутать его с кем-нибудь другим было невозможно. И потому Бернарда я заранее ненавидел. «Леонард!» — после стука в дверь послышался голос Андерса. «Ты проснулся?» «Чего хотел?» «Посоветоваться нужно!» «Сейчас приду». Не в спальне же совещаться. Тем более Рэйчел, расчесывая волосы, даже накинуть на себя ничего не надумала. «Тогда приходи на стену, откуда мы вчера за ними и наблюдали. Там заодно и позавтракаем». Завтракать на холодном ветру, а он обязательно будет, не хотелось, но Андерс хозяин. «Рэйчел, тебе сюда его подадут», — выходя из комнаты, пообещал я. «Ей-то чего делать на совещании?» По дороге мне попался Блез. В полных доспехах и с двуручным мечом, как будто нам через несколько минут предстоял бой. «Теодора не видел?» «Он посреди ночи сбежал», — охотно сообщил тот. «Думаю, слинял бы и раньше, но пока ему подготовили все по списку, ровно полночи и прошло». «По какому списку?» «Длиннющему. Лошадь под седло, заводную, фураж для них, палатка, запас продуктов, одеяло, дрова для очага, котел, чайник». Долго перечислял он, и потому пришлось прервать. «Верю, что длиннющему. И в какую сторону он направился?» «Ничего не сказал. Вернее, сказал, что не скажет, чтобы погоню за ним не выслали». Блес осклабился. «На словах ничего не передавал? Письма от головешки не дождешься, ибо он грамоте не обучен». «Передавал», — кивнул Блес. «Удачи вам всем, герой!» И ему попутного ветра в спину. «Ты чего такой смурый? Сон, что ли, дурной приснился?» — угадал Блез. «Именно. Но рассказывать его содержание я не стал». Завтрак, как и положено ему было быть в этих суровых краях, полностью состоял из мяса и выпивки. Мяса было разным и много, а выпивка крепкая и целая бочка. Начинать с нее день не самая хорошая затея, но сейчас был особый случай. «Ну, за нашу будущую победу!» — сказал Андерс. Всего-то один тост, и воспоминания о ночных кошмарах ушли, ветер не казался таким пронизывающим, а ситуация безнадежной. К тому же выглянуло солнце, растворив остатки тумана, и перед нами открылась на редкость живописная картина окрестностей, где и белоснежные горы, и спокойная гладь реки, и безмятежное синее небо, и корабли, от которых, казалось, пахнуло ветром странствий. «Лео, ты чего?» — встревоженно спросил Блез. «Лицо у тебя вдруг стремительно переменилось». «Да, Леонард, что с тобой?» — присоединился к нему Андерс. «Ну и как я должен был отреагировать, когда увидел в компании Бернарда Безносова и Стейна Рысий Хвост нашего головешку? Причем Теодор отнюдь не выглядел несчастным пленником. Мало того, указывая на крепость, он что-то говорил им обоим и улыбался. «Не может быть!» — ужаснулся Блез. «Он что, всех нас предал?» «Трусость и предательство всегда идут рука об руку», — пожал плечами виконт Антуан. «Учитывая изменившийся характер Теодора, ничего удивительного». «А еще Головешка всегда отказывался маршировать вместе со всеми», — поделился своим Казимир. «Уже тогда можно было сделать выводы». «Я тоже не люблю маршировать, но предателем ведь не стал», — возразил ему Блес. «Лео, ты не ошибся? В голове не укладывается. Столько лет вместе с нами, и вдруг это...» «Нет. В моей голове не укладывалось тоже, но глаза не обманывали». «Если разобраться, сами мы и виноваты. Нечего было его в женскую одежду наряжать. Явно это и стало причиной», — печально вздохнул Блез. «Ну да ладно. Что теперь уже изменить? За верность идеалам?» Блез приглашающе поднял кубок, и все его дружно поддержали. За исключением меня. «Вообще-то я пришел сюда на совещание». «Андерс, дела обсуждать будем?» «Не без того, Ленард, но не раньше, чем Бернард пришлет парламентеров с требованиями, а это случится в обед». «И в чем они будут заключаться?» «Все как обычно, Ленард. Сдавайся, теперь твоя земля моя земля, и ровно сутки тебе с нее убраться с тем, что унесете на руках ты и те идиоты, которые за тобой последуют. Сам всегда так говорю». Андерс и остальные, звеня кубками после каждого произнесенного тоста, продолжили завтракать. Ну а я внимательно рассматривал вражеский стан в надежде увидеть Трабора. Утверждают, что он куда больше нашего Гаспара, а значит, если следовать логике, и возможности у него намного шире. И своего добился. Выглядел враждебный механизм крупнее нашего раза в полтора. Я готов был увидеть его каким угодно, от похожим на человека до восьмилапой черепахи, которые однажды попались нам в руинах прежних. Этот же был таким, как будто соединили двух наших Гаспаров, утопив одну часть корпуса в другую. Количество конечностей соответствовало тоже. Ровно 6 штук. Он под острым углом к земле стоял на единственной лапке, взметнув остальные 5 к небу. Что, собственно, не удивило. Наш частенько так застывает, непонятно только для какой именно цели. Меня мучила мысль, что с ними будет, когда они встретятся. Гаспар и чужак. Начнут биться? Не обратят друг на друга никакого внимания? Что-то еще? «Лео, ты все Головешкой любуешься?» — съехидничал уже изрядного хмелю Блез. «Ну, за удачный обхват с фланга!» «С правого!» — уточнил Андерс. «С левого удачно не получится, там заболоченная низина. Безусловно, она еще полностью не оттаяла, но рисковать не стоит». «Учтем!» — кивнул Блез, выливая содержимое кубка в рот. «Ладно, вы тут без меня завтракайте. Понадоблюсь, позовете». «Явился! Наконец-то!» У Рэйчел лицо было заплаканным, а у Мэри, если прибегнуть к тавтологии, оно олицетворяло крайнюю степень осуждения. «Что-то случилось? Тебя кто-то обидел?» Единственное, что приходило в голову, в крепость сумел прокрасться вражеский лазутчик, и он успел побывать в наших с Рэйчел покоях. «Ты меня обидел! Ты!» «И когда бы это я успел? Мы с утра и виделись всего несколько минут. И убей, не помню, чтобы поссорились». «Ты не сейчас меня обидел! В Торетто!» Именно в нем мы с Рэйчел и познакомились несколько лет назад. Во всем этом что-то было не так. И тогда я обратил внимание на стол. Вернее, на кувшин, явно не с молоком. Как выяснилось, с брагой на меду. «Рэйчел, понимаю, вы с Мэри успели позавтракать?» Когда уходил со стены, Блез с Андерсом после подобного завтрака затянули какую-то песню. И еще Блез пожалел, что Головешка нас предал, иначе бы он точно их поддержал. «Из кувшина так вкусно пахло, ну я и глотнула разок. Точно разок? Точно. А потом глотнула еще? И на каком по счету ты вспомнила, что несколько лет назад я обидел тебя в Торетто? Лео, не задавай глупых вопросов. Я всегда помнила. Просто сейчас вспомнила совсем. Выпьешь с нами? Господин Леонард, выпейте с нами, присоединилась к ней Мэри. По ее виду точно можно было понять, Рэйчел завтракала не в одиночестве. «Лео, ну как же я тебя люблю!» — прижалась к моей груди Рэйчел. «Ты у меня самый-самый!» «И уже не обижаешься?» «А я и раньше не обижалась. Вернее, обижалась, пока тебя не было, но потом ты пришел, и я перестала». «Все, девушки, на сегодня хватит!» — заявил я, подхватывая кувшин с медом со стола, подходя с ним к окну, открывая его и выливая содержимое за борт. Обе почему-то захихикали. «Вы чего это?» «Ты в угол, посмотри». Там стояла 10-ведерная бочка. «Что в ней?» «Лео, а как ты сам думаешь? Мед, конечно же. Те, кто принесли нам завтрак, заодно прикатили и ее. А еще они передали слова Андерса». «Какие именно?» «Для дорогих гостей ничего не жалко, и что мед обязательно тебе понадобится». «Для каких целей?» «Поддерживать форму берсеркера». «Будь я пьянчугой-головешкой и действительно берсеркером, возможно, действия Андерса имели бы смысл». При воспоминании о предательстве Теда я, не сдержавшись, скрипнул зубами. «Лео, ты чего? Честное-пречестное слово, никогда больше пить не буду. Только ты не делай такое страшное лицо». И тут же засмеялась на пару с Мэри. Явно завтрак у них задался. «Теодор нас предал». «Да ты что?» — ужаснулась Рэйчел, а Мэри широко открыла от удивления рот. «Быть того не может». «Точно тебе говорю. Своими собственными глазами в стане врага его наблюдал». «Может, они его в плен взяли? И теперь пытают? Лео, мы должны его спасти!» «От чего его спасать? От того, что он полностью судьбой довольный? Улыбается и на ногах не совсем твердо держится. Точно за завтраком перебрал». «Рэйчел, как ты себе это представляешь?» «Прокрадемся ночью и освободим». «Ну, разве для того, чтобы за ноги его подвесить? А еще лучше за шею». Со стены вдруг стали слышны громкие встревоженные голоса. «Так, девушки, придется мне вас оставить». «Ну и что тут у нас новенького?» «Сам взгляни, Леонард». Андерс выглядел мрачным. «Видел уже. Делегацию во главе с Бернардом. Он шел в сопровождении Стейна Рысий Хвост, их обоих берсеркеров и Трабора». «И что тебя так озаботило? Сам же говорил, скоро пожалуют». «Вам, берсеркерам, чувство страха вообще неведомо», — вздохнул Андерс. «Нет, мы тоже его не чувствуем», — торопливо поправился он, чтобы соблюсти лицо в глазах окружающих. «И все-таки вам проще». «Ублюдок, давай сразу о деле». «Они должны были прийти после обеда». «И что?» «Но они идут уже сейчас, а значит, чувствуют за собой силу». «Я бы тоже на месте Бернарда ее почувствовал, ведь их Трабор вдвое больше моего Гаспара. А уже кому, как не мне, знать, на что способен даже он. Вначале вражеский Трабор расправится с Гаспаром, затем займется нами, и нет такой силы, которая может ему противостоять». «Андерс! Трус! Сын труса! Внук труса! И успевший наплодить таких же трусов, как сам, спускайся, поговорим!» — донесся до нас зычный голос Стейна Рысий Хвост. «Ну что, пойдемте?» «Подожди, Леонард», — помотал головой Андерс. «Вначале нужно выполнить все условности». «Какие именно?» Я размышлял о том, что если бы в Айсейнте все не было так запущено, Ситуацию можно было бы переломить в нашу пользу, даже не начиная самой битвы. Они приблизились к крепости достаточно близко, арбалет у меня трехзарядный, мастерство обращения с ним превосходное, а остроте наконечников стальных болтов плевать, кто перед ними. Последний трус или человек, не ведающий страха. Словом, будь все иначе, лежать бы Бернарду и обоим его берсеркерам с болтом в глазницу у каждого. «Сейчас все увидишь!» И громко, на грани того, что голос вот-вот сорвется на визг, заорал: «Стейн, хвост шелудивой собаки! Что особенно верно в связи с тем, что и сам ты шелудивый пес! И все твои предки были ими же! Равно как и то, что таким же будет и все потомство! Да кто ты такой, чтобы я к тебе спускался? Самое здравое решение для тебя и для Бернарда, о котором вернее сказать, что он не без носа, а безмозглый, это сесть на свои убогие корыта и отправиться домой. Да, и пусть не станет вам неожиданностью, непонятно откуда взявшиеся у вас всех рога». Андерс язвительно захохотал. Стейн почему-то промолчал, но ответ Бернарда не заставил себя долго ждать. «Тупой, как корма моей ладьи, Андерс наисильнейший, которому больше под стать имя Жрун, успел набить себе брюхо перед тем, как я его вспорю? Или при виде меня у тебя возникла болезнь всех трусов, и потому даже кусочек в рот не кладешь из опасения очередного позыва, а? Ха-ха-ха!» «Ублюдок!» — прокричал в ответ Андерс. «Меня теперь зовут Андерс Ублюдок! Что, не ожидал?» Очевидно, нет, поскольку Бернард на какое-то время заткнулся. Но затем он продолжил, и голос его все больше креп. «Нисколько не сомневаюсь, что ублюдком ты стал незаслуженно. Ты Жрун, и этим все сказано. Такое славное имя такому ничтожному человеку, как ты, получить честным путем невозможно. Скажи, сколько потратил золота?» «Ни единой монеты! К тому же для настоящего мужчины деньги — пыль!» И в подтверждение, сверкнув на солнце, в сторону Бернарда полетел золотой. «Это ты заявился сюда за деньгами, Бернард собачье гузно!» — закончил хозяин Своренгарда свою гневную речь. «Я пришел за справедливостью!» — не замедлил отозваться Бернард. «А заодно ткнуть мордой в навозную кучу ничтожества, которого незаслуженно назвали ублюдком!» Чтобы кинуть золотой в свою очередь. «Ладно, пойду посплю», — решил я. Судя по всему, их разговор затянется надолго. К тому же оба они люди не бедствующие, и кидаться золотом могут часами. Мне не удалось сделать и пары шагов, когда меня остановил голос Андерса: «Ленард Фартовый, ты куда?» Пришлось честно сознаться. «Не успеешь», — покрутил головой он. «Пора уже выходить». И, обращаясь к Бернарду, крикнул: «Сейчас я к тебе спущусь, сын шелудивого пса!» «Жду не дождусь», — донеслось снизу. «Не забудь заглянуть по дороге в сортир». Вопреки ожиданиям, встретившись, они не накинулись снова друг на друга с угрозами, оскорблениями и обвинениями во всех смертных грехах. Напротив, крепко пожали друг другу руки и заговорили спокойным деловым тоном. «Незавидное у тебя положение, Андерс. Я на этот раз силен как никогда». Ублюдок пожал плечами. «Мне ли привыкать? Выкручусь. И будь уверен, одержу победу. Знаешь, какая проблема мучает меня больше всего?» «Какая?» «Сколько потребовать выкупа, когда возьму тебя в плен? О кораблях пока думать смысла нет, наверняка часть твоих людей успеет на них сбежать. Пересчитаю потом оставшиеся и потребую по обычной такси». Андерс подчеркнул голосом слово «обычный», вероятно, подразумевая, что занятие для него рутинное. «Меня иное заботит», — невозмутимо ответил Бернард. «И какое же?» «Возьму штурмом твое недоразумение, которое сам ты называешь крепостью. Обрюхать у всех женщин без исключения. Пройдет срок, и они родят детей. В этом-то и заключается моя проблема. Негоже бросать их на произвол судьбы. Все-таки не чужие». «Проблема», — согласился с ним Андерс. Вернее, была бы проблемой, если бы моя твердыня была по твоему беззубому рту. Кстати, как там поживают мои собственные дети? Заботишься о них?» «Откуда бы они у меня взялись, твои дети? Ты что, хотя бы раз мою цитадель смог взять? Запамятовал я, напомни». «Ну и какой смысл ее было брать, когда все ваши женщины сами по ночам к нам в лагерь бегали? Отсюда и вопрос». «Женщины к женщинам. Вероятно, чтобы посплетничать». Слушая их, я между делом по очереди мерился грозными взглядами с берсеркерами Бернарда. Оба они пытались внушить, что сотрут в порошок, едва только поступит приказ. Выходило у них плохо, поскольку давала себя знать практически бессонная ночь, и я постоянно зевал, иногда тактично прикрыв рот ладонью, иногда забывая. Меж тем у Андерса и Бернарда угрозы закончились, и они начали повторяться, в чем охотно друг друга уличали. «Ладно», — наконец заявил Андерс. «Чувствую я, в силу твоей тупости никакие аргументы на тебя не подействуют, а потому...» Он на полуслове осекся, открыв от изумления рот. «Траборы, о которых мы успели забыть, бешено мчались один на другого и вот-вот должны были столкнуться.